Глава 64. Стефания. «Я не поеду на ужин с вашим знакомым», — смотрю в глаза отчиму. Ночь вышла бессонной. Слова Тимура звенели в ушах до самого рассвета и не желали замолкать. «Как будто он не понимает, что я не хочу этого, словно я сама выбрала эту ситуацию». Но теперь, когда утро наступило, а вместе с ним и холодная ясность, что вслед за одним ужином от меня потребуют в лучшем случае еще один, а при самом скверном раскладе меня просто отвезут из ресторана на закрытую территорию частных владений, и никто меня оттуда не сможет вызволить. В одном Тимур прав. Я не должна допускать этот проклятый ужин. А еще я не могу позволить Алексу и маме решать за меня. И мне нужно как можно скорее съехать с их особняка. Отчим откладывает в сторону планшет, прожевывая пищу, и медленно поднимает на меня взгляд, промакивая губы салфеткой. В его глазах штиль, но потому, как меняется атмосфера вокруг него, я готовлюсь к тому, что мне нужно будет обороняться. «Стефания, мы уже обсуждали это. Пара ужинов, и ты свободна. Разве это так сложно?» «Вы сказали, что это просто знакомство, но теперь я понимаю, что это не так». «Ты слишком драматизируешь», — он вздыхает. «Эдуард — достойный человек, и он тебя не обидит». «Достойный?» — мой голос дрожит. «Он же мне в отцы годится! Ты что, действительно считаешь, что я соглашусь на это?» Алекс откидывается на спинку стула, отложив вилку, и скрещивает руки на груди. «Ты не понимаешь, какие возможности перед тобой открываются. Ты станешь элитой!» Но при слове «элита» у меня возникают только отрицательные ассоциации. «Возможности?» Мне становится горько от этой лжи. «Вы же не о моем будущем печетесь, иначе зачем вам меня шантажировать?» Его лицо мгновенно каменеет, и взгляд становится ледяным. «Ты переходишь границы, девочка», — говорит он сдержанно, положив обе руки на столешницу. Его энергетика оказывается такой давящей и мощной, что мне хочется как можно скорее уйти из его поля зрения. Сердце стучит где-то в горле, но я не могу дать заднюю. «Мне кажется, в прошлый раз мы пришли с тобой к общему решению». «Алекс», — делаю глубокий вдох, — «я не могу». Чувствую, как внутри меня все начинает клокотать. «У меня есть парень, и мне противно находиться в обществе других мужчин». «Вот как?» – задумчиво говорит он. «Но твоему парню не из-за чего переживать, Стефания. Эдуард не станет причинять тебе вред. И если ты не хочешь продолжать с ним встречи, ты должна сказать об этом лично, вычеркнув из этого уравнения меня. Понимаешь?» – продолжает давить взглядом. «И тогда... ты не тронешь бабушку?» Я хочу верить ему, но отчего-то внутри меня все сжимается в узел в предчувствии подвоха. «Разумеется, я держу свое слово. И ты, будь добра, тоже от своих не отказывайся». Смотрим друг другу в глаза, но я не выдерживаю и отвожу свой взор первой. «Алекс, мне все это не нравится». «Можешь не волноваться. Он не сделает ничего такого, чего ты не захочешь». «Ты сможешь мне это гарантировать?» Жду, когда он моргнет или опустит глаза, но он смотрит прямо, не давая усомниться в своих словах. «Конечно, мне бы хотелось растянуть ваше общение хотя бы до моего юбилея. Но если ты против...» — разводит руки в стороны. «Это твоя жизнь, и тебе решать, как ее прожить». «Тогда...» — набираюсь смелости и говорю то, что не дает мне покоя очень давно. «Я хочу съехать из особняка». Отчим замирает, слегка сощурившись, прежде чем заговорить снова. «Куда? Ты же знаешь, я против этого. Мне нужно передать тебя в хорошие руки». «Ты боишься, что я пущусь в разгул? Не понимаю, что зазорного в том, чтобы взрослая падчерица жила отдельно от на собственно заработанные деньги. Но ты же знаешь, я не такая. К тому же я буду снимать квартиру на свои деньги». «Вот как? И где же ты их возьмешь?» — вопросительно приподнимает он бровь. «Я работаю». «И кем, если не секрет?» Кажется, что он не верит ни единому слову. «Администратором социальных сетей одного бренда одежды». «И давно?» Поворачивает голову слегка на бок, продолжая меня изучать. «Несколько недель». Алекс сжимает губы в тонкую линию и замолкает, обдумывая услышанное. «Давай так. Ты поедешь на этот ужин с Эдуардом, а после я обещаю рассмотреть твое пожелание о переезде. И, конечно, тогда я выполню обещание, касающееся твоей бабушки». Стоит ему произнести все эти прекрасные слова, как у меня появляется стойкое ощущение того, что ничего из перечисленного не будет. Напиши расписку. Озвучиваю то, о чем думала всю ночь. Прости, что? Замирает он. Напиши расписку, что все обещанное тобой будет исполнено. Ты же понимаешь, что юридически она не будет иметь никакой силы, усмехается он. А мне хочется провалиться сквозь землю. Напишешь? Пытаюсь продавить его. Нет, усмехается он. Наверное, я ошибся, что бабушка тебе так уж и дорога. Это низко, Алекс. Теперь он мне по-настоящему противен. Я решу насчет ужина, как только увижу перед собой расписку. Доброе утро, заходит в столовую Тимур. И у меня мгновенно сердце замирает и вспархивают в животе бабочки. Доброе, говорим враз. О чем спор? Сводный хмуро переводит взгляд с меня на Алекса и наоборот. «Стефа говорит, что хочет переехать от нас, представляешь?» Алекс утаивает от сына основную суть спора. «И я ее в этом поддерживаю. Давно надо валить отсюда!» Садится за стол сводный. А у меня в животе все сводит от его равнодушного тона. Именно в этот миг я понимаю, что между нами может быть действительно поставлена точка. Меня мутит от сложившейся ситуации. И я разворачиваюсь и выхожу из столовой. «Не будешь завтракать?» – бросает в спину отчим. «Нет», – отвечаю твердо и поднимаюсь наверх, в комнату Тимура, собираясь обсудить с ним все еще раз до того, как уеду на работу. Нервничая, сижу на его кровати и жду. Время тянется, как резина, но даже ожидая его появления, я вздрагиваю, когда дверь спальни распахивается. «Что ты тут делаешь?» – мажет по мне равнодушным взглядом сводный. «Тимур, давай поговорим. Неужели ты не можешь понять меня?» «Не могу и не буду», — обрывает он. «Не унижайся напрасно». Проходит в гардеробную. «Тимур, зачем ты так? Я же...» Хочу признаться ему в любви, но что-то тормозит меня. «Мне нужен только ты». «Правда?» — оборачивается он ко мне. «Тогда, может, докажешь это?» — усмехается. «Как?» — совершенно теряюсь от такой просьбы. «Отсосешь мне?» Смотрит прямо в глаза. «Прости, что?» Кровь приливает к лицу, и щеки вспыхивают. «Отсоси мне, и тогда я, может быть, закрою глаза на твой косяк».